Они стояли чуть поодаль и разглядывали тело. Оно лежало на столе, под ярким светом ламп, свисавших с потолка. Едва открыв дверь, она поняла, что это тело мертвого человека. Слишком оно было бледным и бездыханным. Седой врач в очках что-то показывал своей лазерной указкой, точно так же, как он показывал ее тело, а четыре студента стояли возле мертвого тела так же тихо, как прежде стояли возле живого и изуродованного. Лидия вышла из тени на свет, но они ее не увидели. Тогда она сделала еще 8 шагов, и тут ее заметили. Когда она была в 2-3 метрах от них, они увидели ее. И да, и нет. Они узнали ее, ту женщину со следами кнута на спине и грустной улыбкой, что лежала на кровати под больничным покрывалом. Та, что теперь стояла рядом с ними, выглядела так же и вместе с тем совершенно иначе. Она чего-то хотела, об этом говорили ее глаза. Ее выражение было слишком красноречиво. Она подняла руку, направила на них пистолет и сделала шаг вперед. Яркий свет теперь падал прямо на ее разбитое, в синяках и ссадинах лицо, но, казалось, она не чувствует боли. Она действовала быстро, уверенно и в то же время очень спокойно. Седовласый врач, не поняв, что происходит, демонстративно продолжил было свою лекцию о мертвом теле, но оборвал себя на полуслове. Женщина помахала пистолетом. Она водила им от одной пары глаз к другой, от одного лица к другому. Она угрожала им, и у каждого из них от страха свело живот, как было с ней, когда Дима Шмаровоз подносил саму смерть к ее виску. Никто не сказал ни слова. Все ждали, когда она заговорит. Лидия показала дулом на пол. «Он ни! Он ни!» Все встали на колени вокруг стола, на котором лежало то, что недавно было человеком. Она попыталась заглянуть им в глаза. Она хотела увидеть, есть ли в них страх. Но они избегали ее взгляда. Все до единого. Двое прикрыли глаза. Девушка и один юноша. Остальные уставились прямо перед собой, мимо нее, сквозь нее. Ни у кого не хватило духа посмотреть ей в глаза. Даже у Седова. Даже у него. Ей снова было 9 лет. И снова они были в той комнате. Тот, что приставил пистолет к ее виску, и папа, которого они поставили на колени, и он должен был со связанными за спиной руками лечь лицом вниз. Она вспомнила, как он упал, какой глухой звук раздался, когда его голова ударилась об пол, и как у него из носа потекли сразу 2 струйки крови. Теперь она стоит здесь, и у нее самой есть оружие. Лидия сделала последний шаг вперед. Она зашаталась, чуть не упала. Она знала, что должна быть осторожней. После полученных побоев у нее нарушилось равновесие. Один из тех, кто приплачивал ей, чтобы получить эдакое, однажды сильно ударил ее по лицу, а потом пообещал удвоить плату. И когда она согласилась, так двинул ей в ухо, что боль стала нестерпимой. По-видимому, он что-то ей повредил внутри. Что-то, от чего зависело равновесие. Она никогда не понимала, почему. Почему мужчины били ее гораздо сильнее, чем она могла вытерпеть? Сейчас ей удалось устоять. Она пошатнулась еще раз, но не упала и даже не опустила оружие, которое по-прежнему держала перед собой, наставив его на тех 5. Она выбрала правильную дистанцию и стояла в 2 метрах от них, ни больше, ни меньше. Она видела, что все они стоят на коленях, и когда убедилась, что все идет по плану, быстро достала рукой с пистолетом целлофановый пакет, который был прижат к ее животу резинкой трусов, и бросила его себе под ноги. Она ногой вытолкнула из пакета моток веревки и подвинула его к столу. Потом показала на студентку и закричала ей: «Лок! Лок!»